Радыотэатр. Лепшая. Вітаем усіх прыхільнікаў канала «Культура». Мы гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка і вядучы Уладзімір Трапянок. Нагадваю, выпускі перадачы прысвячаюцца 100-годдзю Купалаўскага тэатра, 95-годдзю беларускага радыё. Сённяшняя трансляцыя мае яшчэ адно прысвячэнне сумным адценнем – памяці рэжысёра, народнага артыста Беларусі Барыса Луцэнкі, з якім краіна развіталася на мінулым тыдні. Мы працягваем знаёмства з радыётворамі, якія з'явіліся дзякуючы супрацоўніцтву радыё з галоўнай драматычнай сцэнай Беларусі. І сёння ваша ўвазе фрагмент радыёверсіі пастаноўкі Барыса Луцэнкі «Зацюканы апостол» па п'есе Андрэя Макаёнка. Тэатральная прэм'ера твора адбылася роўна 50 гадоў таму, акурат 15 лютага 1970-га. У трагікамедыі драматург дасягнуў сатырычнага асуджэння маралі буржуазнага свету. У п'есе ўздымаюцца пытанні ідэалогіі неафашызму, мяшчанства. Надзённасць тэм паспрыяла папулярнасці твора ў беларускіх і замежных тэатрах. Рэжысёр Барыс Луцэнка аддаў перавагу сыну, малышу, вусны якога сталі рупарам, што бічуе заганы буржуазнае грамадства. Спектакль, дарэчы, створаны як пастаноўка мітынг. Мітынгавалі, дарэчы, усе героі. Дзеючыя асобы і выканаўцы. Маці – народная артыстка Беларусі Зінаіда Браварская. Тата – народны артыст Беларусі Аўгуст Мілаванаў. Дачка – артыстка Інна Дашкоўская. Дзед – народны артыст Беларусі Сцяпан Бірыла. Сын – артыст Анатоль Мазлоўскі. Ад аўтара – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілья Курган. Да ты дастань з кнігі люстэрка, адчувай сябе свабоду, натуральна. Будь сама сабой, рабі, што хочаш, а на мяне не крыўдуй. Ну, не крыўдуй, да? Ну, што там? Што там? Сенсацыя! У горадзе Брукліне сярод красунь праводзілі конкурс на званні каралевы прыгажосці. Першае месца заняла італьянка Джулія, а вось другое. Хто другое? Хто? Хто? Хлопец, мужчынка. Ой, такі ён, відаць, мужчынка. Да не ў тым справа. Журы, журы, якое, ты чуеш? Выявілі яго толькі тады, калі ўручалі прыз. Адхапіў жаночы гарнітур. Ой, ой. Дзячушка, а ты не бачыла, дзе моя губная памада? Памада? Не. А ну-ка, дай. Аддай, аддай, верні, чуеш, мамачка просіць. Ну-ка. Вось яна тут. Навошта яна табе? Табе яшчэ рана, мілая. А учора яна нават твой бюстгальтер прымяряла. Як табе не сорамна, дачушка? Да яшчэ, каб ён бачыў. Ах ты, даносчык, шпіён! Стой! Это чаму это чалавека, які паведамляе праўду адзін пра другога, называюць шпіёнам? Што за праўду? Хаця ў свеце накапілася столькі хлусні, што каб вывудзіць праўду, патрэбны шпіёны. Сынок, сынок. Што? Ты урокі падрыхтаваў. О, падрыхтаваў. А ты, дачушка? Падрыхтавала. Ну, вельмі добра. Можаце ісці пагуляць на свежым паветры. Ой, мама, ты такая прыгожая стала. Ма, а скажы мне, калі ласка, вот ты зараз 2 гадзіны мазалася, фарбавалася, прычэсывалася. Ты ж зусім другая стала. А для чаго? Як для чаго? Твая мама хоча быць маладой. О, дзіва. Мая мама хоча быць маладой, я хачу стаць старэйшым. Слухай, ма, я хачу, каб мая мама была такой, якой яна ёсць на самой справе. Ні лепшай, ні горшай. Мам, не выбірайце, якой Бог пашле. Толькі, ма, можа было б лепей, каб ты гэтай 2 гадзіны пабыла поруч з намі, вось з гэтымі геніальнымі людзьмі. На ўсё свой час, сынок. Ты што, не хочаш, каб твая мама падабалася? Каму? Усім. Як усім? Вось так, усім. Усім? Ну, ма, усім же гэта многа. Усім гэта нікому. Ну, лепей аднаму. Напрыклад, пастарайся падабацца нашаму тату. Ну, гэта ўжо не твая справа, не сунь нос, куды не трэба. Вось так, звычайна, канчаюцца ўсе творчыя дыскусіі. І ты ўсё ж такі паганенькі прахіндзейчык. Ма, ну ты не крыўдуй. Я ж з табой шчыра, як з мамай. З кім же яшчэ? Я што падумаў, то і сказаў. Ну, калі што не так зрабіў, так ты навучы. Ну, вось імена не тое і не так. Дачушка, забірай яго. Зараз. Не, нема. Ты мяне на месяц замуравала. Месяца яшчэ не прайшло. Ну, значыць, скажы маме дзякуй, што я адпускаю цябе раней. Дачакаўся амністы. Ну, ма, ну мне там сумна з дзецьмі, мне цікава з дарослымі, бо я сам хутка стану дарослым. Дзяцінства рано ці позна кончыцца, наперадзе жыццё. Дачушка, ты чула, што мама... А потым Праз 20 минут выступай мой любимый политичный комментатор. Ты же ведаешь, что я не могу его пропустить. Он мудрый, мне с ним весело. Ну, праз 20 минут и прыдешь. Ну что ж, сестричка, ходим хапать свежее поветра. Ходим на свежее поветра, там вольный дух, там свобода. Мама, я дам тебе свободу. Гляди, только не задирайся ни с кем. А свобода у рамках законности. Ну, ты нахапался пустых фраз. Их ты... дорослые придумали. Ну, добро. Я зараз, як барон Мюнхгаузен, возьму себе за каунер и выкину вон. Иди. Мамочка, ты не крыўдуй на его. Он часом бывает уедливый, але он разумный, навод мудрый. Ось я, например, не могу на его долго зловаться. Но... Мама, множество мудрых, спасение миру. И царь разумный, благосостояние народа. Соломон. Библию тебе рано читать, сынок. Ты не тем захапляешься. А Библию мне дедуля подарил. А он ведает, что и кому дарить. И потом я не Библией захапляюсь, а политикой. Милый мой, политика так само не дитячий заняток. А что, коли дорослые так заблытались у политицы, что только дети и могут вывести с тупика. Не лезь у политику, дурненький. Это небеспечно там не таким, як ты, шии ломают. Гнуть, мама. Ломают, ты лепи в учись. Чому? Гроши робить. Что? Гроши? Ну, ма, ты же ведаешь, что гроши это дробязь. Улада дорожей за всякие гроши. Ты... Ма, расскажу про силу улады, и тады уже, а? Ну, ма, расскажу про силу Улады. Ну, дочушка, ма. Ты чула, что, мама? Ма, расскажу про силу Улады. Ма, ты ведаешь, у нас на дворе такие маленькие, дражнят пузыром. Ну, я даю, толстенький, такие брутоголовые, что имя у него нема, ты что? Ну, имя дают тады, коли еще неведомо, який человек получится, а минушки по заслугах. Так вось, учора он заявился на нашем дворе с батьковым портфелем, такий с крокодиловой скуры батька из Индии привез. Ну, вся дробеза с нашего двора собралась каля гэтага портфеля. Кожным хотелось поносить, потрымать, ти хоть пощупать, ти понюхать. И пузыр, хоть тупый, а догадался. Хочешь поносить портфель, иди неси дань. И ты ведаешь, что? Понесли. Кто что мог? А он сидит, як султан, и только распоряжается. Что принес? Мороженое? На, поноси. А у тебя что? Пирожное. На, поноси. А ты с чем стоишь? С цукерками. На, поноси. А ты ничего не принес, так не проси. А у куточку, мама, один такий маленький стоит. В очках столько заздрости. А пузырь ему, ну а ты что стоишь? Где твой ясак? А ну неси марки. И ты ведаешь, что? Побег и принес марки. Хотя сам за этой марки два гузики проглынул. Ну, а ты что отдал? Я? Что ты? Я только подумал. Ну, чего б мне не каштовало, а добью с того, как раздавать портфели. И не кому-нибудь, а министрам. И вот тогда у меня все будет. И мороженое, и пирожное, и без грошей. А захочу, загадаю намалевать новые гроши. Может, вот до чего треба имкнуться, мама? Ох, скрутишь ты себе шию, сынок, лепи, иди. Проветрай свою голову на свежее поветро. Да... Добро. Отбываю. Адью. И сапраўды, з левых дверей по катиному тихо уваходит сын, залазить по лесочках у нишу с будом, займая его место, а буду бере себе на колени. Притаюся, чакая. Бог тому и Бог, что ему усё вядома. Алло. Мадам Жаклін. Бонжур. Гэта з деканата. У вас пражывае студэнт на Нанкесе. Так, Мехур. Будзьце ласкавы, запрасіце яго да тэлефона. Мерсі б'я. О, сатрэ парфетэмон. Перадайце, калі ласка, яму трубачку. Алло, Нана? Сэ муац. Не называй моего имя. Придумай сам. Ну, як ты живешь? Ты пообедал уже? Чему? Бедненький, он звонка чекає. А чему ты не позвонил сам? Я ж тебе сказала, что дома тебе примать простей за все. Ты студент, пришел на консультацию. Ты берешь блокнот альбо папку. Что-что? У ресторане ти у кафе нам показываться нельга, это неразумно. Что? Дети пошли на прогулку на свежее поветро. Что ж? За город? Зараз? Нанай. Нана! Нана! Я скажу дома, что у меня консультации. Коллоквиум. Ма! А? Что такое коллоквиум? Yes, мадам. Yes, мама от нечаканности осела у кресла. И она не верит своим ушам, не верит своим вачам. У яе амаль что шок. Яна зараз вельмі нагадвае рыбіну, якую выкінулі на пясок, хапае ротам паветра. Яна, можа, і сказала б што-небудзь, але ў яе прапаў голас. Ма, можа, табе трэба выйсці на свежае паветра? Ну, шкода так доўга сидзець у гэтай духаце, ідзі пагуляй і... Ты мерзотнік? Як ты смееш? Ты нягоднік, гэта агідна, гэта подла, гэта нізка. Ты пра каго так? Пра мяне ці сама каешся? Ах, ты мярзотнік, шпіён, смярдзючае парасё. Хто цябе навучыў гэтаму? Злазь зараз жа, ты чуеш, што мама табе сказала, злазь! Ты што, ма, ты можаш мяне скінуць, я магу стаць інвалідам, асцярожна, мама! Мама табе сказала! Мама, я... Зараз нічога не зразумела, зараз нічога не разумею. Ма, ну давай лепей памірымся, клянусь Богам, найлепшае вырашэнне канфлікту. Мір, ма, мір! Ну што ж, я прапаную такія умовы для міру. Ты мне купляеш кеды, новый дипломатичный словник и наушники. А я зараз все забываю. Ничего не веду, ничего не разумею. Ча-ча-ча. Что? Что ты сказала? Наушники. Ночью, коли бы спитю, я буду подслуховывать радио Москвы. Ах ты, дрэнь, снова подслуховывать. Слухать. А по словнику расшифровывать незразумелые слова и термины. Ча-ча-ча. Маленький шантажист. Ничего, подрасту, стану великим. Да и что такое шантажист, мама? А ты и так занадто... Много ведаешь, трапло, балбатун. О, что ты, мамочка, я не трапло и не балбатун. Ты же ведаешь, что я мару стать великим политиком. А я ведаю, что политики и балбатуны быстро сыходят с политичной арены. Так что я не трапло, поверь. Как ты смеешь маме такое говорить? Давай, что мама, ты мама, знаешь? Мама. Ты чуешь? Мама! Чтобы... А ну-ка, иди на свежее поветро. Заодно обдумай мои мирные покуль что пропановы. Чёрт ведаешь, что такое? Чего тебе чакать? Што з цябе будзе, калі ты вырасціш? Дыпламат! Генеральны сакратар АН! Ма! Эй, ма! Ты забыла сваю сумачку! Ма! Вон якому дастанецца шчасце. Ах ты, дрэй! Ма, ты куды? Ма! Рве дыпламатычныя адносіны. А не, тут разабрацца трэба. Пакуль што я нічога не разумею. Што, выходзіць, я вінаваты? Але ў чым? Ну, хай усё было б, як было, толькі я не падслухаў. Тады ўсё было б прыстойна? Ну, нават калі падслухаў, але стаюся і прамаўчаў, таксама ўсё было б прыстойна. Я і мама былі б харошыя. Вось гэтага я якраз і не разумею. Я ж сядзеў поруч з Богам! Ён ж мог мне сапхнуць, калі я што-небудзь не так зрабіў. Ён ж не сапхнуў мяне! Яна хоча пра мяне ўсё ведаць. А я пра яе ўсё ведаць не магу. Але ж дзеці павінны ўбагачацца вопытам бацькоў. Ад мяне так патрабуюць, што б я не натварыў, нават калі нашкодзіў, не ўтойваць, а прызнавацца. А чаму ж яна? А можа, яна нашкодзіла? От задача. Ён давно пачаў. А ну давай, давай, давай, Цицерон! Урадавы крызіс быў выкліканы нечаканым выкрыццём кансерватараў парламенцкім лідарам лейбарыстаў. Спрэчкі ў палаце абшчын набылі бурны характар. Але яшчэ рана прадказваць, як будуць развівацца падзеі на палітычным небасхіле. Аднак гром і маланкі накаляюць палітычную атмасферу. Самы блізкі час пакажа, ці вялікі выйгрыш чакае лейбарыстаў у выніку выкрыцця кансерватараў. Будзем чакаць? Пачакаем. Будзем чакаць. Ну што ж, пачакаем, нам нечага спешацца. Значыцца, раскрылі. Дакладна перакласці, раздзелі, агалілі. Быццам кансерватары спалі, а лейбарысты цішком падкраліся да іх і сцягнулі з іх коўдру. А яны сонныя і не падазраюць. Праспалі кансерватары. Не-не-не-не, тут другое. Можа, кансерватары тайна цішком хацелі абцяпаць якія-небудзь дзелішкі, а лейбарыстам хлусілі, быццам ніякіх дзелішак і няма. Ахоўвалі тайну сваю падманам хлуснёй. Значыць, тайна – гэта праўда? І тайну праўду ахоўвае падман хлусня. О, здорово, сам догадался. Аднак хлусня ненадзейная варта тайне праўдзе. А можа тайна і ёсць хлусня? Навошта тайну хаваць, калі яна праўда? А можа сорамна за яе? Так, выходзіць, тайна — гэта калі сорамна раскрыцца. А дзяржаўная тайна — гэта што ж? Дзяржаўны сорам! О, не! Тут я заблытаўся. то правду. Там ахоя хлусня. Вось гэта верна. Ты што нарабіў? Ты зноў пакрыўдзіў маму. Паскандаліў, так? Да не, ты не зразумела. Просто яна пайшла заклапочаная. Кеды і навушнікі лёгка знайсці, а вось дыпламатычны слоўнік пашукаць трэба. Гэта ўсё табе? А ты думала персідскаму шаху? А як табе ўдаецца выпрасіць? Просто дзіва. Я нешта знаю. Сам не знаю што, але знаю, што нешта знаю. Не выпадкова ў Польшы ці ў Савецкім Саюзе адзін часопіс так і называецца. Знанне – сіла. Можна сілай узяць, можна знаннем. Я вырваў знаннем. Ты нешта гаворыш так, што я нічога не разумею. Плач. Чаго? У Біблії сказано, плач об умершем 7 дней, а глупым і нечестивым все дні жизни. Вот так што плач, сестра моя. Ах ты, як быцца мне нахамеў. Да не я, Ісус, сын Сірахоў. Сынуля! Татуля, прыйшла. Трымай самалёт. Што яму? Зноў яму? А табе навошта самалёты? Не, ну ўсё яму да яму. Я табе зусім чужая. Дачушка моя, пачакай, будзе і табе. Ты разумееш, дачушка, шчасце не ў самім падарунку, а ў надзеі, у веры, што ты яго атрымаеш. Разумееш, калі Бог хоча пакараць чалавека, ён задавальняе ўсе яго жаданні. Так што я раблю цябе шчаслівы, чакай, спадзявайся, будзе і табе. А гэта што такое? Гэта не табе. Трымай. Гэта аднаму дядю. Якому дядю? Гоп. Гэта падарунак. Якой падарунак? Сюрприз. Якой сюрприз? На імініны. Гэта цацка для дарослых. Дай. А дзе мама? Мама пашла ў каледж да студэнтаў. Да неграў. А? Да неграў. Вось, значыць, як суіснаваць як-небудзь. Слухайце, а чаго гэта вы сидзіце дома? Што? На вуліцы такое цудоўнае надвор'е. А што яшчэ? Траўка. А яшчэ? Сонейка. А яшчэ? Птушкі. А яшчэ? Свежае паветра. Час гэтых, як я ў палітычным каментатара. Да ён не, я яму абгаварылі. А урокі падрыхтавалі? Падрыхтавалі, падрыхтавалі. Ну тады можна і на свежае паветра. Хуже гэтае свежае паветра, далося яно вам. А? Да што яго там на двары накапілася занадта? Дзіваць яго няма куды, а можа завтра на яго цэна павысіцца? Дыхай сёння. Дыхай кожны дзень. Тое, што сёння не ўдыхнеш, заўтра не кампенсуеш, толькі пашкадуеш. Падрасцеш, зразумееш, давай на свежае паветра. Нешта і зопаўскай не зразумела, але прымаю на веру. Ну што ж, сестрычка, хадзем хапаць свежае паветра. Я ўжо хапала. Хадзем, хадзем, хадзем. Дачушка, хапай, хапай. Навошта табе телефон? Ах, телефон? А гэта я буду весці двухбаковыя перагаворы з Мухамедам, це расплот. Алло, Мухамед? Ну-ну-ну-ну-ну, телефон ты пакінь. Телефон не цацка, разумееш, цераз плот можна і так. Ну, добра, добра, магу пакінуць яго табе, але ў такім выпадку пайду выясняць адносіны, як гэта рабілі першабытныя людзі. Сестра, дзе мая большая дубіна? Ну, ніякай дубінкі я табе не дам, тата. Глядзі, не накуралясь там. Што гэта? Знову абмежаванне свабоды асобы? Што, што? Свабода асобы абмежаванне. Гэта ты-то асоба? Ну? Асобай трэба стаць. Тады і свабода будзе. Дачушка, дзе моя чырвоненькая куртачка? Там, у спальні. Мерсі, на свежае паветра. Асобай трэба стаць. Ну-ка, хавайся, сестрычка. Хадзі, малыш. Хавайся, хавайся, ну. Чаго? Ну, хавайся, потым разберешся, хавайся. Та-та! Мы ўжо пайшлі, мы ўжо хапаем. Добрый дзіця. Ну, давай, хапай і хавайся. Хавайся. Малыш! Хавайся. Дети есть дети. Алло? Гэта ААМ? Послухайте, мне потребна организация аховы морали. Ну, может... Ах, гэта ты? Ну, кися. Ну, кися, ну. Я. Ну. Слухай, кися. У мяне сёння раптоўна свабодны вечар. Хачу ахвяраваць яго культурным сувязям. Як ты глядзіш на гэта, а? Ах ты рыбка моя японская. Устрычка ты моя французская, женьшень ты мой китайский. Слухай, кися, а завтра у моего приятеля день нараджэння. Что? Ну, киса. С тобой, киса, с тобой. Ну, а с кем же? Ведомо с тобой. Разумеешь, киса, я ему сюрприз подрыхтовал приятелю. Угу. Ты будешь так смеяться, что потом будем пупочек тебе зашивать, лопни. Минуту. Кися, минуту. Перемена технічных умов потребує кодових переговорів. Ні. Я тлумачу. Ага. Малоразвитые країни, маючи низкий інтелектуальний узровень, не можуть порушити погодненню об розширенні і поглибленні культурних сувенів. Кропка. Погоднення ратифіковано? Ага. Треба поставити печатку. Печатку поставим там же. Філософія – гэта трансцендентальна імперія крытызму, манізму, які мае ў сабе піфагорова амонію і сексагорова наументы. Кропка. Авінарыус індыцыруе, што субстанцыя быця саліпсізму, якой аперыруюць субстанты, дыферэнцыруе столькі гіпатэнцый, колькі ў кантаўскай крытыцы чыстага розуму. Ой-ой-ой. Памры, ясней не скажаш. Та ты... Значит, ты не пайшоў, ты дома. Ага, рашыў пазнаёміцца з філасофіяй, але нічога, абсалютна нічога не зразумеў у філасофіі. Гэта не для сябе. Малы яшчэ. Ой, гэтыя дарослыя прыдумалі такія мудроныя словы, і навошта толькі? І ты іншы раз нават думаеш, не для таго, каб выказаць думку, а для таго, каб скрыць той, што на уме. Падмануць. Гэта таксама трэба ўмець. Ой, трэба. Гэта нават больш складана. Ой, складана. Так я пайшоў! Татуля! Што такое? Ты павінен купіць індульгенцыю. Што? Індульгенцыю, кіса. Сынуля, сідаю. Слухай мяне уважліва. У старажытны час, даўным-даўно, адзін манах, вось гэтак жа, як ты, чапляўся да рыцара, каб той купіў у яго індульгенцыю. Рыцар спачатку, вядома, адмаўляўся, правільна. Але потым купіў індульгенцыю, якая даравала не толькі мінулыя грахі, але і будучыя. А так як і будучыя грахі былі ўжо дараваны, ён тут же абрабаваў гэтага манаха да нітачкі, голенькім пусціў. Улічы, сын мой, гісторыя іншы раз паўтараецца. Ах, гэта Толя. Не, патрабуюцца кодавыя перагаворы. Татуля, так не забудь про сучаснае ўзбраенне, про самалётікі. І дачку не забывай, а то яна крыўдзіцца. Дачку? Да, вось яна, вон. Як яна памужнела. Ну, добра. Я не забуду. А ты, сынуля, читай філасофію. Што зразумееш, а што і не абавязкова разумееш. О, каміно, каміно! Сестричка, ей, миледи, а ну-ка вылазь. Ну вылазь, вылазь, и он пошел. Ну, ты что-нибудь зразумела? Здається, наш тата... Что? Не, я ничего не зразумела. Ну, коли гэтае сувязі культурная, навошта нам обовязково глытать свежее паветра? Ты думаешь, что наш тата... Ну! Я ничего не разумею! Ну, а что наш тата? Что наш тата? Ты же нечто хотела сказать, так говори! Я хотела сказать, что тата... Ну? Есть тата. И он, напевно, пошел в магазин. Ай! Ось-ось. Куплять тебе, напевно, бюстгальтер. Ой, ой, что ты, он посоромится куплять такое. Наш таточка не посоромится. Он только назовет это как-нибудь по-иншему. А я уже амаль дорослая, правда? Ну, все именно амаль. Амаль. Амаль. Один гениальный испанец сказал, слово амаль, амаль слово. Само по себе ничего не означает, никакой силы не мая. И в тот же час оно может начисто знищить самое великое, самое мощное слово, коли их поставить поруч. Ну, мы скажем, живы и амаль живы. Разумный и амаль разумный. А что в таким выпадку будет? Амаль свобода, амаль демократия. Принижает до своего уровня, да ничто. Значит, оно одночасово емкое слово, великое слово, здольное отдалить и приблизить. Амаль пришел, значит, уже близко. Амаль великий, значит, и не маленький. Ох, як я хочу стать амаль старым, ну хотя бы с бородой так не расте, проклятая! На что тебе борода, на что? На что? Я сегодня же объявил бы передвыборочную кампанию. Я объявил бы борьбу за посаду президента. Их, коли мне дорваться до улады, я показал бы, у кого логика мощнейшая, у детей и у дорослых. Тебе грызи слава, ты рвешься до славы. Грызи, не отмовляю, а лишь мета, великая, гуманная мета тут. Ой, грызи. Ну и коли я уже дорвуся до улады, я... окружу себе поэтами, и они будут петь мне славу, осанну. Людовик XIV, как уславить свое царование, почал обдоровать золотом и дорогими подарунками кого? Письменников, мастаков, поэтов. И они не заставались у долгу, славили короля, его высокий розум, и описывали, как чудовно живется народу. Вот и я так зараблю. Велич политикам створают поэты. Ну, а коли уберуся у силу, тогда дозволю сатиру. Сатира моцных умацовывая, а слабы чему-то боятся сатиры и забороняют ее. Ух, грызе. Ух, грызе. Сестричка, ты что ты разумеешь? А еще мне грызе цікаво, какую цацку для дорослых купил тата на именины своему дружку. Давай поглядим, а? Малыш, это недобро, без спросу. Потом загорнем, как было. Я не дозволяю. Ты не маешь права не дозволять, не заборонять. Это непристойно. А я повинен знать. Я повинен много знать. Я повинен все знать. Все покуты человечества от недохопа информации. Я не хочу покутывать от недохопа информации. А я не хочу глядеть. Мне не цікаво. Ну и штукенция. гумовая, надземная у натуральный рост. Ну что ж, зараз мы тебе наполним по ветрам. Малы напамповывая ляльку. Перед нами одна из жемчужин цивилизации. Надземная гумовая жанчина без ниякой маскировки. Галыш. Так вось ты якая. А як же вас зовут, миляди? Что? Эсфир? А між іншым усіх жанчын надуваюць. І хто іх толькі не надувае. Дома дзеці і мужы, на службе падначальныя, прадавшыц пакупнікі, настаўніц вучні, а ты хто? Смеешся? Табе весела, дурната. Што гэта такое? Як гэта можна? Што гэта? Гэта цацка на забаву дарослым дзядзькам. Як не сорамна, як не брыдка. А чаго ж ім саромецца, калі ў самой Біблії запісана ім апраўданне? В Біблії сказана, не адкрывай нагаты. А ў другім месцы сказана. І нашёл я, што горшы смерці жэнщина, потому што она сеть, і сэрца её сілкі, і рукі её аковы. Добрый перед Богом спасается от нее, а грешник будет уловлен ею. Ну, а коли женщина такая, дык здекуйся с яе, як хочешь! Перестань! Ты крыўдзіш мяне! Что ты? Да что ты, сестрышка, что ты? Я тебе николи не покрыжу, что ты? А вось другие... Подрыхтуйся, сестрычка. Запасайся терпеливостью. Напереди у тебя будет много выпробований, а ты будешь мириться, терпеть. А життё, життё будет приносить тебе. И это... И это... И это... И это... И это... Ты будешь мириться, терпеть... А тебе ветливо будут запрошать на танцы, как и тут покрыудить тебе твою особу. Ось так, модно, сучасно, так, так. Братик, доволи! Перестань помнить! Той же покой, той же стеллаж, только на книжных полицах где-нибудь повыманы книги. Под столью подвешены самолетики самых разностайных марок и конструкций, бомбардировщики, изнищальники, транспортные перехватчики, навод вертолеты. Самолетики малы пристроены на дротиках, так что в любой момент можно спустить на брыючем полете над столом, за яким будет сидеть потенциальный противник. Створается полное уражение, что самолет пикирует. Коли малы захочет, его самолеты могут бомбить, как застрашить. И он часто корыстается этой силой. Малыш зараз хмурый, ходит по покою от стены до стены. На его чале великая заклопоченность. Ну, нібыта ўсе беды свету, увесь сум людскі, усе клопаты на ім. Ён часам спыняецца, як статуя, выліты Наполеон, рукі скрыжаваў на грудях. А то прысядзе, і зноў жа не проста, а ў позе раденаўскага мысліцеля. а бывае спыніцца і пашле свой погляд у глыбіню стагоддзяў. А вось якіх, будучых ці мінулых, няясна пакуль што. Сястрычка яго з нейкай напружанай цікаўнасцю назірае за ім, не адводзячы вачэй. Што здарылася, малыш? Адчапіся. О, ты некі сам не свой? Да чапіся, казаў. Ну што, беда якая ці што? Горш. Што такое, што? Не знаю. Сябе не знаю. Сябе? Ты ніколі такім не быў, што ж цябе мучае? Сумненні. Што? Сумненні. Ты калі-небудзь ведала сумненні? Яны мучылі цябе? Не, не ведала. Якія сумненні? Я паставіў перад сабой вялікую задачу. Стаць на чале дзяржавы, стаць цэзарам, папам рымскім ці Ісусам другім. Для гэтага ў мяне веды ёсць, чужога вопыту хопіць. А ці ёсць у мяне патрэбныя рысы характару? Ці хопіць іх у мяне, асабістыя якасці характару? Якія, можа, я скажу, ёсць? Не-не! Не, я сам павінен выявіць іх у сабе. А калі не, так выхаваць, выпіставаць. Вырастить. А какие рысы характеру потребны для твоей роли Цезаря? Сучасный Цезарь повинен уметь быть обаяльным, как выкликать привязанности и почуть во всех, кто хоть раз побачится с ним. Повинен уметь прикидываться правдивым, коли нахабно хлусить, чесным, калі беспардонна шукавае, шчырым, будучы фальшывым, цвёрдым і ўпэўненым, нават калі грызуць сумненні, і пракідвацца добрым і ласкавым, падпісываючы смяротны прыгавор. Пачаўшы вайну, трэба ўмець пераканаць людзей, быццам ведзецца яна ў інтарэсах міру, а гарады бамбяць дзеля іх жа абароны. Я павінен умець пасварыць закадычных сябраў і памірыць заклятых ворагаў, калі мне гэта спатрэбіцца. Павінен умець выкарыстоўваць дзеля сябе і высакародны чалавечы парыў, і такую чалавечую загану, як зайздрасць. Для веруючых я павінен стаць апостолам. Атэісты? Атэісты хай спадзяюцца, быццам я беспошнік. Я павінен умець пераканаць людзей рабіць тое, што мне трэба. Але каб ім здавалось, нібыта яны самі таго хочуць, а я толькі разумею іх патрэбы. Я павінен умець узбунтаваць, узбударажыць, уздыбіць натоўп, давесці яго да экстазу, да барыкад. Але я павінен уціхамірыць раз'юшчаны натоўп, калі бунт прынёс ужо ўсё, што мне трэба было. Я павінен умець быць літасцівым і міласердным да заклятага ворага, каб усыпіць яго пільнасць, і быць безлітасным да роднага брата, бацькі, нават маці, калі заўважу змову, каварства ці здраду. Я павінен умець, не раздумываючы, безлітасна і халаднакроўна прыбіраць з маёй дарогі супернікаў. Так! Неабходна, непазбежна так заўсёды было. Не было. Было. Я прачытаў у Світоніі пра жыццё Цэзараў. Я прачытаў мемуары Чэрчыля. Усё, што пісалі пра Напалеона. Успаміны пра Гітлера. Яшчэ тое-сёе я прачытаў. Было. Так не павінна быць. Не павінна? Канешне ж, не павінна. Але пакуль ёсць праўда і крыўда, ёсць багатая і бедная, ёсць сытая і галодная, ёсць князі і рабы, ёсць генералы і салдаты, ёсць жандармы і паэты, ёсць асуджаныя і каты, да таго часу будуць зайздрасць, падман, ненавісць, барацьба, каварства, грабёж, кулакі, локці, зубы. Калі ўсё гэта так, адмоўся ад сваёй мэты, брацік, адмоўся. Гэта страшна, бесчалавечна, жорстка. Не-не, тады маё месца зойме другі, не такі здольны, бездарны, да яшчэ магчыма больш жорсткі. Ну, няхай, а ў цябе няма такіх якасцей, ты не такі. Не знаю, трэба праверыць. Што праверыць? Дзе, як, на кім? Ну, давядзецца на вас, на сваіх, на дамашніх, дзе ж яшчэ? Ты што, гэта немагчыма. Паспрабуем. А ну-ка, поможи, калі ласка, подвесить гэтый самолётик. Э, не! Який прыгажун, верно? Ну, прыгажун. Нервовый. Хто, самолёт? Гэтый самолётик американцы зрабілі, каб распыляць нервовый газ. Гадасць, брыдота, кілі! Але ж прыгажун які! Ну, прыгажун, я разумею, што не добры зайздросіць, але зайздрошу. Вунь, колькі ў цябе цацак. Да што ты, якія ж гэта цацкі? Гэта ваенна-паветраны флот, баевыя сілы для падтрымання халоднай вайны паміж татам і мамай. А мама скупая. Што? Скупая, кажаш? А ты ж сама ва ўсім вінавата. Паслухмянам заўсёды менш кавалак дастаецца. Цяпер нават паліцыя навучылася баставаць, каб вырваць надбаўку да зарплаты. А ты? Пакорлівая рабыня. Цябе і карміць не трэба, запахне ўжо і ты сытая. Парай, парай, парай. Ты такая мяккая, мяккая. Табой нават акуляры выціраць можна. А чаму я такая? Я хачу, каб дома было ціха, мірна, спакойна. Які прыгажу. Всё-такі шкада, што я не з татам. Дурненькая, ты не мне гэта гавары, ты гэта мамі скажы. І адразу ўбачыш вынік. Да яшчэ маральна прыцісні, скажы, мамачка, а што калі ўсе заўважуць, што дзеці пайшлі не за табой, а за татам? Зразумела. Супярэчнасці распаліваць трэба. Чым злейшы яны будуць адно з другім, тым дабрэй да нас. Засвоіла? Засвоіла. Ах, язва ты, хітрасці ў цябе на семерых. Трэба ўважліва слухаць радыё і глядзець перадачы па тэлевізары. Асабліва перадачы для дарослых. Дзіцячыя перадачы на той прыдуманы, каб нас трымаць у неведанні і ў цемнаце. Цёмнымі і даверлівымі лягчэй камандаваць. А вось і мама з работы. Гэта мама. З работы. З работы. А ты думаеш, я не магу так, як ты? Ну, паспрабуй. А і паспрабую. Ну, паспрабуй. І паспрабую. Ну, паспрабуй. Паспрабую. Глядзіш. Ну, дзеці, як вы тут, вось і я. А вось і я, мамуля. Ну, што? Алей. Оп! Яшчэ? Алей! Ну, што? Што? Што? І што, ну? Гэта я пытаюся, што? Колькі яму падорана, а мне што? Зноў вітаміны, коўдра, глюкоза? Правільна, верна, хачу дзейнічу. Вось малыш выбраў правільна, тата яго болей любіць, чым ты мяне. Толькі глядзі, а што, калі ўсе ўбачаць, што дзеці пайшлі не за табой, а за татам? Боже, дачушка, што ты гаворыш, мілая? Ты ж ведаеш, я для цябе... Не трэба мелодрам, мама, ясна? Ясна. Так, ясна, што ж у вачах цёмна. Мама, слёзы тут не дапамогуць, тут трэба эканамічнай санкцыі. Але што я вам яшчэ павінна, скажы, што яшчэ? А што яшчэ? Гэта ўжо другая гаворка, мы гэта прадумаем. Ну что, что еще? Что? Ну? Хотя б тое, что другим. Да. Нелі на именины подарили целый зверинец, пони, зебру, слоненка, навод кенгуру. Ты сама бачила по телевизору. Ну что ты равняешься? Что ты равняешься? Ты же ведаешь, кто у ее батька? Миллионер, половина арабской нафты у него. Годовый доход 82 миллиона. А что у твоего батька? А кто виноват? Ты? У чим? Что у моего нема такого доходу? Ой, як это кто? Ну, ты! Я? Чому? А ты что? Ты не могла выйти замуж за Неліного батьку? А Нелі хай бы достался мой. А, не могла. А чому ты не могла? Не хотела. А чому ты не хотела? Потому что ее дед был гангстером. Нафтовые участки они купили за бандитские гроши. Они все гангстеры, все бандиты. Руки и сумление у них у крови. Гроши не пахнут, как сказал один великий. У Нелі чистые руки, чистое сумление. Мы за дядов не отказываем, она не виновата. Я ничего не разумею. Ну, мамочка, даремно не слухаешь политичных комментаторов. Это жестко. Что? Это бесчеловечно, дети. Ну что ты, мама. А мы ж по Библии, якую нам дедуля подарил. Ось, будем прогнетать бедняка-праведника. Не будет литости удове. Не посоромимся многолетней сивизны старца. Значит, это все про себе. Это твоя наука. Это твоя Библия, мамочка. Это богатступники. Это поганые люди говорили, еретики. Что? Боже мой, дети, что за дети? Еретики и поганые люди. Да еретики ж вельми симпатичные люди. Веселый народ. Каждый из них тройче смешил человечество. Первый раз народ смеялся, когда еретик поведомлял про свое гениальное открытие и выноходство. Другий раз народ веселился, когда его за это открытие инквизиторы публично смажили на костры. И третий раз веселится все прогрессивное человечество, святкуючи 400-годовый юбилей еретика. Оказывается, он был великий, а его за это и подсмажили. Малыш, я так не могу. Я так не могу, это мама. А мы ее покрыли. Мне ее шкода, я так более не буду. Это жестко, бесчеловечно. Господи. Значит, ты еще... Это у нас-то суровый век. Занадто ты деликатное створение. А может, и такие так само потребны? Слухай, будь такая, якая ты есть, мягкая, добрая, як попрок усім грубым людям, а я... Ты мне даруй этот эксперимент. Я проверю, як можно выкорстить зайздрость. Сбачьте, добрая, ласкавая душа становится жорсткой, а лес умел. Ну не, это я сама. Я так и робью, как ты думала, не бы ты сама. Татуля з роботи. Ховайся, зараз я з ним поговорю. Что? Что, что, что, ну? Не, это я пытаюсь, что? Ну что, кисы? Слухай, сынуля, ты меня просто обрабовал. Мой бюджет не вытрымливай. Я не могу себе купить пристойных сигарет. Я вымушенный курить розную дрень и прикидываться... Демократом. А можно зусим кинуть курить. Коли верить литературе, никотин вельми шкоден. Нібито рак слухай, починается... Слухай, сын, ты горш за никотин. Ты больш шкодный. Ах, это як еще зрозуметь. Ты что, быцем незадоволены мной? Так, я незадоволенный. На-на-на-на-на-на-на! Твоє щастя, що ти живеш не про Цезарі Нероні. А то що? А почитай, що пише Світоній. Один римлянин, педагог, був осуджений на тяжке покарання за те, що його постійно був незадоволений вираз твару. Улічи, татулечка, історія інший раз. Повторається. Трапло! Накопався з книжек! О, дети, дети, треба за вас узяться. Жах! Жах! Нет, ты чула? Чула, знов дети, знов дети. Ну, саправду и треба за их узяться. Ох, распустилися, батьки. Телеграмма. А кого? От дедули едет. Тата, мама. Стой. Стой. Ты что, дурница, спешаешься? Тут есть корыстная информация, и мы повинны ее скористать. Так, малайчина наш дедуля, чулая душа, отгукнулся. Ну что ж, вось гэтая телеграмма даст нам информацию. Ці магчыма, в принципе, взаиморазумение помеж татам и мамой на базе, ну, на базе да. Поваги до протков. А, да, дедули. Ага. Ой, здорово, так. Малыш. А, здорово, недолго, на час визиту, а там, ну, там... Мы зараз такий залихватський танець підберем. Ахнеш. Ану, клич. Тата, мама, сюди, худший. Полундра! Що таке? Що здарилося? Що за шум ви узняли? Що за діти, чесно? Мама, танцуй. Ну, чому я повинна танцювати? Що за дурець? А, телеграма від дедулі. Ну, тим більше, може бути, дедуля захворів, бабка померла, а я буду танцювати. Ну, що за маніра? Ну, мама, ніхто не захворів, ніхто не помер, усі раді, танцюй, ну. Мама, танцюй, ніхто не захворів, ніхто не помер, усі раді, танцюй. Мама, ну. Ось так, ось гэта добра. Так. Тата, тата, а ти? Ну, так, так, ну, що стоїш, ну, танцюй. Я ще чого не хапала. Да, так, это принципово. Як ти радуєшся деду, так я буду радуватися тобі. Дочка танцює з мамою і уважливо насторожена назирає за психологічним поєдинком поміж батьком і сином. Гэту насторожність дочки зауважив батька, ён усміхнувся і неохотно починає танцювати. Ну і танец, ай да танец. Все танцують уже с полной душевной отдачей. Дочка подмергнула братику, показываючи на тату и маму, якія вытанцовывают один перед одним. Малый настерожился, навод сполохался. Ничего, все это скоротечно. И раптом ён тигром кинулся на сестричку с диким криком, с гиком. Покатились по подлозе. Тата и мама спыняются, яны шокированы. Яны ничего не разумеют. Кидаются разнимать малых, растягивают за ноги в разные кутки. Тата сына, мама дочку. Это он! Это он! Что он? Что он? Все она, все она! Что я тебе зробила? Что я тебе зробила? Что? Что я на тебе зробила? Что я на тебе зробила, сынуля? Да ничего, не зробила. А повинна была зробить. Повинна тебе. Что я тебе повинна? Что я тебе повинна? Дочушка, милая, он не виноватый. Это все таточка. Это все он, его выхование, его наука. Это разбой, это хулиганство. Да-да. Ну, это уже черт ведает что. У чим я виноватий? У чим я зараз виноватий? А хто? Хто виноватий, що наш син росте бандитом? Гэта ти його вучиш? Чому я його вучив? Ну чому я його зараз вучив? Гэта ён мене подвучив танцювати з вами. Во-во-во, ти танцюєш під його дудку. Ён ще подвучить тебе задушить кого-небудь. Я зроблю гэта зараз без його науки. Тата! Мама! Тата і мама ідуть на зближення, на таран. Але пільні дітки не допускають великого конфлікту. Яны ў плач, равучы яны розтягують батьков протиляглые кутки, так, як тільки що батьки робили з дітьми. Тихо! Ну що, утихомирилися? Ну, вот, сестричка, ты пророчила примирение. Яны уже забылись про телеграмму от дедули, яны им просто не цікава. Не-не, а чому? А вот что там у этой телеграммы? Что там? Сустракайтесь сегодня, 7:30 вечера. Проворонили, батьки. Двери были расчинены. Увайшоў дед. Старомодный, як и належит дедам. ганарыцца тым, што адпакутаваў за ўсе будучыя пакаленні. Ён дыялектычная процілегласць свайму ўнуку, і таму не дзіўна, што ў яго стрэчнае жаданне хоча быць дзіцем. Ён з радасцю памяняўся б з унукам і гадамі, і ролямі, і барадой. Што ў вас тут такое творыцца? Татуля! Ну што? Татуля! Ну што вы слупянелі? Ну аслабаніце мяне, я стары, я слабы. Татуля, татуля, крылашка. Ну кусайце, кусайце мяне, цалуйце, цалуйце, цалуйце. Ну дзякуй, дзядуля, што прыехаў. Што вас тут такое творыць? А ты паразбірайся сам, паназірай. Татуля, можа быць, ты памыешся з дарогі, мы зараз будзем абедаць. Оу! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй- Ты не ж видать, и дорого каштують. Во скільки каштує гэты самолёт? А гэтай, спытаю тата, тут половина татаву заробку ляснула. Найдорні, хіба можна тратіць столькі грошай? Ой, дядуля, не мы адны столькі тратім. Вось я й кажу, неразумна так тратіць грошы. Слухай, сынуля, ты хоць деду не хамі, будь делікатным. Добра, тетуля. Дачушка. Мама, ма, ты повинна поговорить с дедулей про справы нашего тата. Я потому, что наш ничего тата... не повинна, але поговорить я могу, могу и поговорить. Что, да это, что у вас тут такое творится? Где, дедуля? Где, в городе, на улице перед муниципалитетом. А что там такое? Да некая варьевская демонстрация. Собралась орава бородатых и подплатых хлюстов, а зимой, видишь, амальгулы... Кто, дедуля? Отвернитесь. А с ними амаль голые шлюхи. Топчутся с такими плакатами, что соромно не только глядеть, но навод не ведаешь их рассказать про такое. И горланить на всю глотку. Свободу сексу. Волю сексу. Что они звурятились? Это уже третий день, татуля. Эта цензура забронила один шведский фильм. Фильм, ведаешь, який... Татуля, про это. Что? Теперь заразумелый плакат. Великие ножницы образают по тлатому то, и что... Что надточить треба? Селя. Ой, несерьезная пошла молодь. Нибы других проблем нема. Да что ты, дедуля, что ты? Есть серьезная молодь, есть. Вот, побачу бы ты, дед, як у минулый четверг мы сустракали специального визитера от президента США. Ну и что? Да ему будешь что писать у своих мемуарах. Запомните он войну во Вьетнаме. Мы супроте. А кто это мы? Да мы, дедуля. Да, завтрашний солдат. Прошу за стол, мэтэ, сельбупле. Будем завтра делать. Ну что ж, за круглый стол на переговоры об ликвидации атомной бомбы. Ну, помолчи хотя бы за столом, фервеля. Ну, ля-ля-ля. А наливать будет дедуля, и он самый старейший. Правда, правда. Самый старый. А ведайте, як бы я хотел быть таким вот, як гэты шпингалет. А чему это, дедуля? Каб гэтых подбрыковать, як ты, каб пачаць усё спачатку. Это что, усё по-новому? Перший раз усё не так? Не усё так. Не, а что-то было и так? Что-то было такое, что приемно теперь рассказать? Расскажи. О, ещё кольки было. Ведыш, у молодости я был музыкант. Любил покажитать нервы. Ну, давай. Кому, дедуля? Кому? Перш за все самому себе, ну и бабці, и разным другим. Дядуля, ну себе и бабці гэты мы можем, а вось як разным другим, ты про гэта расскажи, дядуля. Ведаете, коли я был греком... Ты греком был? А кем я только не был. И турком я был. И турком? И испанцем я был, и навод армянином я был. Ой, дядуля, як же ты мог... Ну не перешкажи, дядуля, расскажи, коли ты был греком. Коли я был греком, ведаете, коли я был греком, я поехал в Лондон, я поплыл. Накуплял там усилякой зброи, винтовок, кулеметов, патронов и привез все это в Грецию. А у Греции чекал мне другий пароход. Перегрузили зброю на этот пароход, и она поплыла. Куди? Куди? У Саудовскую Аравию. А там арабы этой английской зброи выгоняли из своей земли. Кого? Англичан. О, вот так я допомагал арабам здобывать себе волю. І кому я тільки не допомагав? А що ти думаєш, легко мені було возити цю зброю? Ну, татуля. Кожної хвилини мене могли за кавнер і на перекладину. Хто? Хто? Чи ті, хто купляли, чи ті, хто продавали. А коли ефіопи воювали з Мусоліні, я так само не драмав. А в Іспанію я привожу таких туристів, що Франка і зараз ще чухається. Татуля. Ось, а молодоще був войовничий. Я воював за свободу, за незалежність. Так, за незалежність і навіть від баб. Дідуля, а много ти заробив на цій справі? На свободі, на незалежності? Ну, много чи немного, а мне хопить. А коли помру, тобі ще внучок добрий ковалочок завещаю. Що? Дядуля, ти гляди, не транжир моїх грошей. Каб болі засталося, мені спотребиться на передвиборчну боротьбу. Ого, які ділок, а? А як же, коли хочеш, каб той внук сам прославився і тебе прославив? А яким гэта способом? А я стану великим політиком. Ну, в маленькій країні великим політикам. Ой, дядуля, зараз маленькі країни такое можуть натворити, що й великі не розсервують. Правда. От шкода, що я старий. А ми б з тобою, внучок, би вук яких справ наробили. А тепер ось воно, озирнуться не поспів, як нехто за бороду і тягне мене туди, у пісочок. А у тебе, внучок, усе напереді, і покуль що ніяких клопотів. Заздрощу. Да что ты, дядуля, что ты? Як? Это ніяких клопотов. Это у тебя ніяких клопотов. А у мене? Да ось, вы, ваше поколение, придумали и зробили атомную и водородную бомбы. И покидайте их нам. Ну а нам-то что с ними робить? Гадко з'їсти и шкода кинуть. Ось вы пойдете у песочек. А у мене уся планета на моїх плечах. Уся будуча. Ех, куди тебе понесло, внучок? Замахнувся. Ну, тобі наліть конечку, внучок. Да я кину пить. Зусім чому? Так, я рішив податися у велику політику, а там тепер редко зустракаються цвярозі політики. Я рішив стати редкосним політиком. Ох ти. Дідуля, він такий, він все ведає. Ну, так за що ж ми вип'ємо? За дідулю! За наш род! За народ, дідуля, капні мені. Ну? Ой, як хороша! Ну, я за вас! Як хороша, як усе хороша! Ух ти! Як англійський політик зайняв пост прем'єр-міністра, чув себе так добре, так лагодно. Йому здається, що і всі ми добрі, лагодно. Тут бац! І девальвація фунта! Ти зауважаєш, що ти нікому слова вставити не даєш, синок? Тата, а ти що скажеш? Перестань, балбатун. Дядуля, а ти? Не хвалю. А ти? І я не хвалю. Во диво. Перший раз так одинодушно. Слухай, синуля, хопіть, бери, кушай. Не хочу. М'єш. Жуй, глитай і мовчи. Нема апетиту. Єш, тобі кажуть. Та не хочу, дядуля. Єш, жуй. А ні, дик марш адгетуль. Мама, можна ж по-хорошому. Малыш, давайте выпьем. Ну, можна ж по-хорошому. Цук, ты что? Отдай коньяк! Отдай коньяк! Ох ты! Ну, рух, як ви розпустили його. Тому і куражиться. Не, прийдеться мені його взяти на ферму. Там я його перероблю. Куди на ферму? Это що, назад к Мафусаїлу? Ах, милий дядуля, ось ти був греком, ти був іспанцем, ти був навіть армянином. А я ж то ніколи не був китайцем. А зараз ти вилітий, гэтий самий на ферму, фер! Гэта ўжо чорт ведае, што такое. Ні кроплі прыстойнасці, гэта ўжо нахабства. Гэта ўсё тваё! Гэта праз цябе, твая беспардоннасць, твой цынізм. Паглядзі, калі ласка, табе не сорамна перад людзьмі. У мяне нарэшті так само лопнуло терпенне! Да якого часу я мужу про тебе глытать баб? Жаб. Де коли ще ти будеш ставити мені в дурацьке становище, в кінці концов на худий конец, усьому ж є конец. Сестричка, я не що, мною не задоволені, чи мені тільки так здається? Так, малыш, усі тобою не задоволені. Боже мій, вам усім треба зараз на свіже повітря. Хоть на полгодини проветрите ви свої голови на свіже повітря, на двор. На свіже повітря? Дедуля, да неужели ты туди же? Яко, нечто таки буде, нечто з рук вон видатне. Ведаешь, что, внучок, быть тобі альбо славутым бандитом, альбо начальником велізной турмы. О. А не то и не другое, не третий, дед. Я уже есть. Ты ведаешь, кто я? Я вундеркинд. Але особого роду, могу популярно. Бувають вундеркінти музиканти, їх много. Бувають математики, їх так само немало. А бувають поліглоти. Дідулі, ти ведаєш, що таке поліглот? Ну, давай, давай, радіруй. Поліглот – це полі, много глот глитать. Усього, усякої усячини, усе, що у рот покладуть. Приємно, неприємно, ти глитай, глитай, глитай. У всякий фарш і у всякую фальш. Ох, навошто ти хлусиш? Ти чому... Дорослих не поважаєш. Правду треба говорити. Що? Правду треба говорити. Дек ви по правді засумували. Ви правди чекаєте. Ось гэта я і хотів ад вас пачуць. Ну, зараз я вам выдам правду. Як вам? Кожную пасобку ці усім адразу? Наці вам правду. А ты ведаеш, дядуля, што ні тата, ні мама не любіць мене. Мало таго, ненавідзіць. А за што? За їх хлусню, їх подман, який я випадково відкрив. А ти думаєш, дідуля, легко ось так жити з комком у горлі, коли постоянно в горлі не приглянуть його і не виплюнуть? А коли родні тата і мама не любить, який ж близький я ще вас любить, хіба тільки ти, дід? Ну що, я ще правду чекаєте? А не боязно? Ну ні, я вам... Правду говорить не буду. А ведаєте чому? Один одному ви правду говорите? Ось ти, тата, мамі правду говориш, а дочушки своєї, а мені? А чому ти не скажеш нашому милому гостю, нашому дядулю, що ти зараз про його думаєш? Саня! Як ти смієш? Злуєшся, Юпітер! А я же ще нічого не сказав про твоє культурне сувісі. Що я не розумію у культурних сувісях? Та нічого, покуль що, не дорос я ще. А ти, мама, ти платиш тату такої ж правди. А чому ти не скажеш нашому милому дядулю, що поставив на стол позавчорашній вінегрет? Ти навіть не в опитному студенту не говориш правди. Зарігатіть можна, чесне слово, такий цинізм, боже мій. Що? Уже ситий я? Ось ви від мене потребуєте правди, а мені від вас нельга? Да мені я на більш потрібна, більш, чим вам від мене, тому що я... Ну, я... Маленький. Моя хлусня маленькая. А вы великие. И ваша хлусня огромадная. Для меня она огромадная. Запомните, самая великая хлусня – это хлусня маленькому человеку. И вот я, дедуля, маленький человек, почав шукать великую правду, истину. Я сутками сидел коля телевизора, коля радио. Ви спали, альбо вигравалися на курортах, альбо п'янствували. А я ночами сидів на гэтых лесочках. Я перечитав «Мама, болі за тебе, тата». І я нешта знайшов. Я полюбив телевізор. Ні скринку гэтую, ні хакея, ні стральбу, ні слюнявые поцелунки. Я полюбив політичного коментатора у гэтай скринцы. Ён мне многое открыў. Я і зараз чекаю його. Вось, він повинен з'явиться мені. Ну, адным словам, дзядуля, пасля ўсяго гэтага я зрабіўся вундеркіндам палітыкам. Так, праз вялікая я зразумеў маленькае. Я зразумеў дом, свой дом. Мама, ён разумна гаварыў, ён разумны. Не, у яго каша ў галаве, ён нічога не разумее. Тата, ён нічога не разумее? Ён злы, і таму... Так, не разумее, думаеш? Злы? Вось гэта верна, злы. Таму што без праўды людзі робяцца злымі, нават добрыя людзі, нават дзеці. Ну, запомніце, не разумею. А вы-то адзін аднаго разумееце. А я не разумею. Не разумею і не магу зразумець, не зразумею. Вы траціце сотні, мільярды долараў на вайну. З кім? З босамі, раздзетымі, галоднымі, беднымі. Дзе? У Конга, В'етнаме, Камбоджа, Лаосе, Егіпте. Замест таго, каб апрануць іх і накарміць. Мала таго, кожны долар там начынён дынамітам. І кожны такі долар разбурае там на сотні долараў добра, якое мелі бедныя туземцы. Ну хіба гэта можна зразумець? Хто? Хіба гэта мы? Гэта ж Амерыка! Та вы, дарослыя! Хай сабе Амерыка, там таксама дарослыя, там таксама таты і мамы. Ну а вы, чаму вы дапусцілі ўсё гэта? Эх, вы... Што ў вас тут творыцца? Ох, і чаго я сюды прыехаў? Жах, гэта проста жах. Ён п'яны. П'яны? Цезар! Што ты правяраеш? Ці патрэбна людзям праўда? Сестрычка, дай глыток вады. У Цицерона перасохла ў горле. Цицерон, ты мне расказваў, а сам забыўся, што Цицерону за яго язык адрэзалі галаву і прынеслі царыцы як падарунак. Вось вам, татуля, узор свабоднай асобы. Хто ён, пытаюся? Камуніст? Анархіст? Хто? Не тое і не другое, ён проста хуліган. Во-во, хуліган! Хуліган! Не зневажаць! Тут сабраліся свабодныя асобы, усе свабодныя. Але я над вамі ўладар, таму што і тата, і мама! Мае маральныя рабы! Я што? Як ты смееш? Я цябе выносіла. Я дала табе жыццё. Я выкарміла цябе сваімі грудьмі. Я нарадзіла цябе, і я твая рабыня. Як ты смееш? Ну, ма, нарадзіла і выкарміла. Гэта ж, мама, біялогія, нават зоалогія. Нарадзіла і выкарміла. Так дай жа мне свабоды, як звычайнаму звярушку. Не прымушай мяне жыць, як вы. З хлусцёй класціся спаць, з хлуснёй ставаць. Я не хачу, як вы. А жраць ты хочаш? Мая хлусня мяне корміць, мая хлусня і цябе корміць. А стаў бы я гаварыць праўду, мяне б вытурылі вон. Маёй фірме не патрэбна праўда. Там патрэбны прыгожыя словы, які прыманьвалі, заманьвалі. Гэта ты разумееш? Да разумею, хлусня прыходзіць з вуліцы, а на вуліцы вялікі свет. Так, так, і вялікая хлусня. Ну ідзі, ну ідзі ты туды са сваёй праўдай. Паглядзім, ці будзеш ты сыты сваёй праўдай. Голад навучыць цябе. Тэмпераментна! Шчыра будзеш хлусіць, калі жраць захочаш. Ну, вось што, баста надакушана, вон! Сестрычка, так яны што? Яны быццам незадаволены-то мною. Так, малыш, усе табой незадаволены, нават я. Ну, ты паспішалася, а яны... Да хто ж мае права быць здаволеным ці нездаволеным, вы альбо я? Ведь гэта ж вы мяне такім нарадзілі і выпусцілі ў свет Божы. А мяне вы спыталі, хачу я гэтага ці не. Адпячаталі мяне ў адным экземпляры і рукі памылі. Теперь каждый из вас уладковывается в жизни, як кому ямчей, як кому зручней, а мне емко, а я задоволенный. Ну, это ж мое право, только мое. Нет, час мне взяться за тебе. Вот зараз ты мне будешь задоволенный, як дам тебе этой попруги. А ну, злазь, скидай штаны. О, полицейские меры. Во-во-во, самый переконавчий аргумент, дедуля. Да ты пожарную поклич, а еще лепш газы слезоточивые. Так, нет. Ну, мама! Стоп! Так вось, на чем я их сгуртовал? На правде. Правда их з'єднала. Ненависть до правды сгуртовала их. Ну, не. Знаешь, что? Долой правду! Долой Цезаря! Ну, не. На баррикаде! Не, не дамся, не поддамся, не! Лепей на костер, а ползать не буду! Не буду ползать, не буду, не буду! З гэтым крыкам малы адштурхнуўся разам з лесачкамі ад кніжнай паліцы і вылецеў за акно з трэцяга паверха. Мама страціла прытомнасць, у дзеда падкасіліся ногі, тата немаведама чаго азіраецца вакол, і толькі дзяўчо падскочыла да акна, выглянула на вуліцу, побегла за дзверы ратаваць, памагаць, дзейнічаць. Што ўсё гэта азначае? Што з ім? Я не знаю. Я нічога не знаю. А хто павінен знаць, калі ты не знаеш? О, ды ён здаецца цэлы. Глядзі, глядзі. Яна падымае яго. Устае, устае. Сынок, сынок мой. Ну і жывучы. Ідзе, ды ён святы. Гэта дрэва яго ўратавала. Звяры вы, каты, звярухі. Што вы нарабілі з дзіцем? Да чаго вы давялі дзіця? Гэта я давёў. І ты накінуліся. Гэта вы яго давялі. Ты чула, што ён вам крычаў тут зверху? Цяпер вінаватага шукаеце. Гэта ён. Гэта ён. Яго давёў. З хворай галавы на здаровую. Ідзе. Ідзе. На парозе з'яўляецца малы. За ім сестра. Малы ідзе павольна, ступае так, нібы ў яго папечаны падэшвы ног. Галава высока ўзнята. Ён не прыходзіць. Ён з'яўляецца. Відаць, так будзе з'яўляцца народу Ісус Христос у другое прышэсце. Вось толькі твар малога выражае нешта дзіўнае і не зразумець адразу, ці то ён цяпер святы, ці то ён шокнуты, вочы пустыя, чужыя. Тоўсты язык не змяшчаецца ў роце. Усе неяк благагавейна глядзяць, як малы падыходзіць да стала. Боже мой, сынок, сынок, ты не разбіўся? Не, мама. І у цябе нічога не паліць? Не, мама. Ты цэлы, сынок? Цэлы, тата. І ще нікого нема? Нема, дядуля. І не страшно було? Не, сестра. Як добре. Сядай. Сядай, синок, за стол. Ми будемо обідати. Так, сядай. Сядай. Так. Накладывай. Накладывай винегрет. Так. Бери в рот. Жуй. Так. Жуй. Ешь, ешь, сынок. А теперь глотай. Так. Накладывай еще. Так. Жуй, жуй. Ой. А теперь глотай. Он некий не такий. Тата, мама, он такий. А мы ему зараз телевизор включим. Як раз час политичного комментатора. Дачушка! У самых шырокіх колах канадскага народа расце пратэст супраць... Не трэба, мама, трэба, трэба! У самых шырокіх колах канадскага народа расце пратэст супраць... Не перашкаджайце яму. Мама, што ты разумееш? У самых шырокіх колах канадскага народа расце пратэст супраць... Ну што, яму гэта не цікава, вы можаце гэта зразумець? Мама, гэта маленькі народ. И он хочет выказать протест, а ты ему не даешь. А, может, футбол, а тата? Сынуля. И он идиот. Идиот? Дипломат, пакт, не дичу. А, забыл. И он идиот. Хотел стать президентом. І стаў бы, а цяпер... А цяпер ты ён напэўна стане. Толькі такі і становіцца. А цяпер ён ідыёт. А можа, гэта і лепш. Вам? Вам лепш. Не, чаму? Яму таксама лепш, правда? Што лепш? Што лепш? Гэта лепш! Я спадзяюся, што ты не выскачыш праз акно. Не, я пойду на костер, на эшафот, на крыш, каб не стать такой, як ён. А ты заўсёды такая, а усе заўсёды такія. На канале «Культура» гучаў фрагмент радыёверсіі спектакля Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Зацюканы апостал» пад найменнай п'есе Андрэя Макаёнка. Ролі выконвалі народныя артысты Беларусі Зінаіда Браварская, Аўгуст Мілаванаў і Сцяпан Бірыла, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілья Курган, акцёры Інна Дашковская і Анатоль Мазлоўскі. Рэжысёр-пастаноўшчык спектакля – народны артыст Беларусі Барыс Луцэнка. Радыёрэжысёр – Соф'я Гурыч. Год запісу аўдыятвора – 1971. У 1997 адбылася рэстаўрацыя твора. Шаноўныя сябры, у наступную суботу ў 10:30 запрашаем слухаць радыёверсію спектакля «Амністыя» па п'есе Мікалая Матукоўскага. А гэты выпуск пераслухоўвайце на сайце www.radiokultura.by. Усяго добрага!